Львов. Среда. 17 февраля 1937 года. 6 часов пополудни. Попельский уже долгое время был постоянным гостем кофейни «Шотландская» на углу улиц Лозинского и Фредро. И сумел приучить персонал к своим чудачествам. Никогда ничего не заказывал, кроме считанных стаканов горького крепкого чая. Так как, сообщил он в первый же день, проходит очередной отрезок диеты, которая должна очистить организм от вредных веществ. Правда, не добавлял, что эти вещества в основном алкогольного происхождения. Да и зачем ему было излишне откровенничать с официантами и официантками, которые в этом заведении так слишком свободно и рискованно вели себя по отношению к постоянным посетителям. С каждым днем голодовки чувствовал, как вес его снижается, а злость на весь мир растет. На Ганну, чье утреннее молитвенное пение все чаще пробуждало его от едва начавшегося сна, на своих коллег из следственного управления, которые слишком неповоротливо искали отталкивающих безобразных людей, на математиков, завсегдатаев Шотландской, которые относились к нему иронически и свысока. Ему удалось познакомиться с большинством из них и сориентироваться в интересующих их проблемах. Однако его математические знания, полученные некогда в Вене у знаменитого Францишека Мертенса из Вилькопольши и угрюмого Вильгельма Вертингера, почти выветрились, поэтому взрывы энтузиазма львовских математиков над какими-то задачами, которые носили особенные, а временами поэтические названия, казались ему щенячьим восторгом. Когда профессор Стефан Банах поднимал руки, а нередко в каждой из них одновременно дымилась по папиросе и восторгался новыми материалами к вопросу о бутерброде Штейнхауса, игре Мазура или треноги и кубики Гильберта, Попельскому казалось, что он перенесся в свои гимназические годы, когда с кузиной Леокадией играли в шахматы и каждую комбинацию называли фамилиями героев недавно прочитанных книг, в результате чего родились мат Винету и гамбит Кмицица. Когда Станислав Улам, прыгая одной ногой на стуле, а другой на полу, рассказывал о концентрации особенностей или о псевдоплотных предупреждениях, Хуго Дионизий Штейнхаус и Стефан Качмаш разливали кофе, а иногда и водку, и каждый в своей манере критиковал какой-то новейший французский труд об ортогональных рядах. А Станислав Мазур эпатировал линейными методами суммации. Комиссар, может быть, под влиянием скрутившего его голода, все больше впадал в мизантропию и в глубокий комплекс своих неиспользованных шансов. Вспоминал счастливые венские годы и любимую некогда математику, которую забросил ради филологии по состоянию здоровья. Лекции и филологические семинары в Венском университете проводились обычно по вечерам, благодаря чему он мог избегать солнечного света. Поэтому-то и не сумел познакомиться с запутанными задачами, о которых здесь дискутировали. Приходил в Шотландскую кофейню в обеденное время, сидел в угрюмом молчании, один в первом зале, под портьерой у входа, ведущего вглубь заведения, и очень внимательно приглядывался к входящим. Понимал, что убийца из газет отлично знает его внешность и ожидал, что кто-то из вошедших испугается, увидев его. Это удалось ему лишь однажды, но лицо вошедшего посетителя было совсем не безобразным, к тому же женским. Принадлежало одной проститутке, которая когда-то жестоко высмеяла его пьяное мужское бессилие. Скучал Попельский ужасно, газет не читал, а шахматы даже не расставлял, потому что боялся, что кто-нибудь из математических гениев захочет с ним сыграть, и тогда ждет его моментальный и неизбежный разгром. Увиденное в первый же день разрушило распространенный львовский миф, который и сам он разделял, а именно убеждение, что ученые пишут на скатертях. Обычно этого не случалось. Математики испещряли химическими карандашами или мраморную поверхность столиков или страницы специальной книги, которая всегда находилась у гардеробщика. Это наблюдение расстроило Попельского, поскольку миф этот был одной из опор его выводов. Что человек с лицом гориллы, писавший на скатерти катовицкого ресторана «Эльдорадо», львовский математик. Однако быстро собрался после этого минутного расстройства и начал тщательно спланированное расследование. Первые 4 дня наблюдал математиков и ежеминутно требовал от Кельнера называть их фамилии. Разнообразил это занятие постоянным суммированием итогов проведенного следствия, в тысячный раз анализировал обстоятельства, при которых они с Мокком обнаружили убитую Клементину Новоземскую, а также беседами с дамой легкого поведения, которая по его просьбе приходила в кафе для того, чтобы женским глазом оценить предполагаемую безобразность какого-нибудь мужчины. Когда через неделю уже знал всех светил и претендентов на штурм математических вершин и с болью не обнаружил ни в ком из них отталкивающей безобразности, начал разыскивать среди них тех, кто отличался настолько богатой языковой фантазией, чтобы очень ловко придумать фиктивную фамилию Хуго Дионизий фон Банах. С этой целью нарушил свое прошлое инкогнито и вступил с ними в длинные нудные беседы, на основании которых вырабатывал для себя верный взгляд на богатство их словарного запаса и языковых ассоциаций. Через 4 дня выделил главного подозреваемого, которого, правда, должен был быстро вычеркнуть из своего списка. Это был Хуго Дионизий Штейнхаус. Человек, который прекрасно владел красивым польским языком, полным неожиданных и очень метких ассоциаций. Во-первых, он не был безобразным. Во-вторых, трудно было бы допустить, чтобы убийца взял псевдоним, составленный из 2 его же имен. Когда Попельский вычеркнул всех завсегдатаев шотландской кофейни из своего списка подозреваемых, он приступил к индивидуальному расспрашиванию об их безобразных коллегах и студентах. И вот тут-то началось. «А в каком смысле безобразный?» — спрашивал мэйр Эйдельгейт. «Знаю, господин комиссар, как относится начертательная геометрия к прекрасному, художественному представлению пространства у итальянских мастеров», — задумывался Казимеш Бартель. «И отсюда делаю выводы о красивом, а, говоря о безобразном, должен был бы попытаться размышлять от противного». Когда Попельский попытался сузить эти словесные спекуляции сравнением разыскиваемого с обезьяной, собеседники тащили его в омут абстракции. Должно ли существительное обезьяна быть исчерпывающе определено с помощью конечного числа слов? Хмурился Марк Кац. «Вот, прошу», — разваливался за столом Леон Хвистек, «могу безобразность исчерпывающе определить только как недостаток красоты, а красоту наблюдаю в искусстве, которое сбросило с себя невыносимый балласт наследования природе. Следовательно, образ обезьяны и Венеры Милосской одинаково безобразны, потому что обе являются элементами природы, поскольку понятия красоты в природе нет». Через 3 недели Попельский прервал диету, решил покинуть шотландское кафе и больше туда не возвращаться. Из знаменитой кофейни не вел ни один след. Запланированное на следующие дни было еще менее захватывающим. Собрался участвовать в нескольких ближайших заседаниях Львовского круга польского математического общества и там искать Минотавра. Собраний этих было немного. Одно в марте, одно в апреле, 2 в мае и 1 в июне. Как дальше разыскивать зверя? В голове у него была страшная пустота, которую он ощутит на завтра, придя в свой кабинет в следственном управлении. Хотел как можно дольше отодвинуть от себя мысль о старательных сотрудниках, которые ходят по Львову, расспрашивают о безобразных людях и натыкаются на дурацкие шутки. Не мог перенести мысль о Мариане Зубике, который его завтра спросит об успехах в расследовании. Решил все это заглушить алкоголем. Конец диете, мысленно сказал себе, выпил несколько рюмок, расставил шахматы и в приступе отваги решил пригласить к игре кого-нибудь из дискутирующих математиков. Подошел к их столику, но они на него даже не глянули, дискутировали вопрос о существовании автоматов, которые могли бы сами о себе ответить, если бы было дано определенное число неподвижного материала в их окружении. Паперский махнул рукой и уселся за шахматные задачи, которые выписывали в шотландской, и заказал еще водки. Заскучал о Мокке. С удовольствием сыграл бы с ним. Эберхарда, однако, не было.